Глава 9. Инферно. Добрыня. Добрыня нервничал, и не из-за приближающейся суккубы, которую он отлично чувствовал благодаря единению с землей, и не из-за отряда высокоуровневых ищеек, следующих за суккубой, и даже не из-за пограничного войска, занявшего горловину между двух высоких холмов. Уровень репсака завис на единице, и смотровой портал мог схлопнуться в любой момент. Вот что было истинной причиной волнения богатыря. Но зато Муром использовал предоставленное время по полной и обрисовал другу аж три плана действий, как говорится, на все случаи жизни. И сейчас, учитывая, что суккуба вырвалась далеко вперед, реализовывался сценарий номер два. Что Муром, что Репсак были свято уверены, что суккуба не упустит возможности сделать из Добрыни марионетку, и у богатыря не было причин им не верить. Да и сам Добрыня, признаться, сомневался, что сможет устоять перед ментальными чарами обольщения. Выход был атаковать первым. В таком случае Добрыня точно избавится от суккубы, но ищейки возьмутся за него всерьез. Потянуть время, подвергая себя риску попасть под обольщение суккубы, но зато гарантированно поразить демонов лесом стеклянных пик или... «Оплевать», — пробормотал Добрыня, выбирая «или» и поворачивая назад. Ощущения подсказывали богатырю, что ему не стоит попадать под ауру обольщения демонессы, не говоря уже об активных навыках. К тому же, судя по всплеску силы, в руках у суккубы находился довольно мощный артефакт. А уж с ищейками он как-нибудь разберется. Суккуба только и успела, что выкинуть вперед руку с зажатым в ней артефактом, как всем своим весом налетела на двухметровый алмазный шип. Цербер, которого суккуба использовала как средство передвижения, также не избежал подобной участи, поймав второй шип пастью. Несмотря на грозный вид, Цербер оказался не так силен, как суккуба, и развеялся прахом буквально в тот же момент, когда плетение Добрыни пробило ему мозг. Демонесса же, оставшись без своего коня, повисла на шипе, словно бабочка на иголке, а ее игривая улыбка сменилась жутким оскалом. «Кра!» — прохрипела суккуба, скребя скрюченными пальцами по идеально гладкой поверхности шипа. Ее безумно прекрасное лицо исказили нечеловеческая ненависть вперемешку с недоумением, и соблазнительное тело демонессы развеялось прахом. Трудно оставаться соблазнительной, поймав грудью огромное стеклянное копье, но суккуба сумела. Добрыня даже с сожалением вздохнул, вспоминая извивающуюся на алмазном шипе красотку, но тут же выкинул ее из головы. Щелчок пальцев, и перед пришпорившими церберов демонами из песка поднимаются три песчаных голема. Воздух тут же взорвался яростными криками, свистом боевой магии и ревом големов. Добрыня же, пользуясь тем, что внимание ищеек временно сосредоточилось на его песчаных солдатах, рванул не в сторону границы, как того подспудно ожидали демоны, а к ним навстречу. Тройной стеклянный щит брызнул сверкающими осколками, но со своей ролью справился, уберег Добрыню от двух огненных копий и огненного хлыста. Обновив щит, Добрыня на бегу отмахнулся от трех огненных стрел, ушел от огненного молота и припустил еще быстрее. Все-таки схватка в Сибурске обогатила его боевой опыт, и богатырь интуитивно ощущал радиус своих плетений. Постоянно обновляя щиты, он добрался до нужной ему точки и рухнул на землю, активируя лес-пик. Вот только на этот раз Добрыня не стал мелочиться и преобразовал стеклянные пики в сапфировые. Резервуар мгновенно показал дно, но результат превзошел все ожидания богатыря. 20 ищеек повисли на сапфировых пиках вместе со своими церберами, и лишь трое сумели избежать позорной смерти. Один, судя по ауре силы, глава отряда, успел оттолкнуться от своего цербера и, сделав кульбит, приземлился на песок. Второй, по ощущениям не менее опытный, чем первый, во время удара завалился назад и, мягко упав на песок, перекатом ушел в бок. Третьему же банально повезло. Из-за того, что демон находился от Добрыни дальше всех, лес Пик задел его самым краешком. Его Цербер обратился в прах, а сам демон лишь потерял левую руку. Добрыня недовольно поморщился и, зачерпнув остатки маны, попробовал затянуть ушлых демонов в зыбучий песок. «Подстрахую!» — крикнул старый демон, неведомым способом блокируя магию Добрыни. «Нападайте!» «Меч!» — прогудел над ухом низкий голос Мурома. «И зелье пей!» Добрыня покосился на висящее над плечом марево и, не удержавшись, улыбнулся. «Смотровой портал. Привязка к личной силе брата Репсака. Текущий уровень 108». Рассыпавшиеся пеплом ищейки и церберы, на которых Добрыня потратил всю оставшуюся ману, принесли Репсаку аж сотню уровней. Увы, но платой за такой финт ушами стало полное опустошение резервуара. Отдавая энергию Репсаку, Добрыня ни капли не брал себе, поэтому о повышении уровня временно можно было забыть. И сейчас ему дико не хватало маны, чтобы закончить начатое дело. Впрочем, демоны же не знают, что у него кот наплакал, а значит, можно блефануть. «Он пустой!» — крикнул главный демон, двигаясь так, чтобы обогнуть Добрыню по широкой дуге и оказаться между богатырем и третьим доминионом. «Принял!» — прорычал второй демон, выхватывая клинок и бросаясь к Добрыне. «Жиргун за мной! Действуй, Даргар!» — кивнул первый, осыпая Добрыню огненными стрелами. «Жиргун, убей мага, и владыка одарит тебя новой рукой!» Богатырь, машинально обновляя щиты, обнажил меч-кладенец и с досадой поморщился. Увы, каким бы классным клинком не был меч-кладенец, но в его руках это лишь стальная палка. Особенно сейчас, когда на него бросились сразу два демона, да еще и под магическим прикрытием своего командира. И пусть один из них был калека, Добрыне от этого не становилось легче. Все, что мог богатырь, неуклюже отмахиваться мечом от летящих в него плетений и скачущих вокруг демонов. По какой-то причине здоровый демон не горел желанием скрещивать клинки и так и норовил поразить Добрыню в ногу или руку. Ну а калека и вовсе действовал осторожно, стараясь зайти Добрыне за спину. «Не спи, брат!» — гудел Муром. «Они осторожничают! Рубани их по клинкам кладенцом!» Но как бы Добрыня не пытался последовать совету богатыря, демоны оказывались ловчее, чередуя коварные выпады и магические атаки. К счастью, щиты пока спасали, но оставшиеся крохи маны стремительно утекали. Добрыня было запаниковал, но тут в ухо ударил бесстрастный голос Репсака. «Используй всплеск маны!» С трудом подавив желание впечатать себе в лоб ладонь, богатырь активировал навык. Резервуар не просто мгновенно восполнился, но, как и было указано в описании к всплеску маны, удвоился. Более того, богатырь почувствовал, как вокруг него расходится аура силы и... мощи. Победно хохотнув, Добрыня окружил себя сапфировой сферой и повторно активировал зыбучие пески, влив на этот раз двойное количество маны. «Даргар назад!» — тут же среагировал демон, осыпая песок вокруг своего товарища огненными копьями. Огонь плавил зыбучие пески, превращая их в стеклянные островки безопасности. Демон, не будь дураком, тут же заскакал по стекляшкам, стараясь оказаться от Добрыни как можно дальше. «Умно!» — крикнул Добрыня, показушно разминая пальцы. К несчастью для демонов, их задумка с обходом Добрыни сыграла сейчас против них самих. Оказавшись между Добрыней и третьим доминионом, им не оставалось ничего другого, как отступить к границе. Впрочем, Добрыня не собирался позволять им уйти. А теперь богатырь потянулся за петрификацией, одним из ультимативных плетений, в мгновение ока превращающим цель в камень. «Мой ход!» Но главный демон и не думал отдавать богатырю инициативу. Вот только вместо того, чтобы атаковать Добрыню очередным огненным плетением, он выпустил огненное копье прямо в спину калеке, отчего демона буквально бросило на Добрыню. Сапфировая сфера приняла на себя неуклюжий удар клинком. Для демона толчок в спину оказался таким же неожиданным, как и для Добрыни, и богатырь машинально насадил врага на меч-кладенец. Калека осыпался серой пылью, а оставшиеся два демона на мгновение оцепенели. «Небытие, старший!» Добрыня с трудом разобрал шепот одного из демонов. «Валим!» — выдохнул второй, сорвавший какой-то амулет, бросил его в сторону Добрыни. Амулет, не долетев до земли, исчез в яркой вспышке, и между улепетывающих со всех ног демонами и Добрыней появилась огромная огненная саламандра. «Хша!» Из разинутой пасти на Добрыню полилась струя пламени, и богатырю не оставалось ничего другого, как отпрыгнуть назад. «Ловко!» — проворчал Добрыня, вынужденно переключая внимание на саламандру. «Брат, тебя обдурили!» — проворчал Муром, немало не смущаясь тем, что Добрыня бьется с саламандрой. «Долго ты с ней копаться еще будешь?» «Смешно!» — выдохнул богатырь, с сожалением используя дорогостоящую петрификацию на огненном духе. «Смотри-ка, еще и сопротивляется!» Саламандра оказалась на удивление достойным соперником, и Добрыне пришлось потратить на ее усмирение аж половину резервуара. Наконец, призванный демонами дух огня оказался повержен, и Добрыня с облегчением перевел дух. «Я, конечно, не спец, но она была минимум 400 уровня». 450-го, поправил друга Муром, зато уровень репсака подрос до 130. И действительно, короткий взгляд направо подтвердил правоту Мурома. Смотровой портал. Привязка к личной силе брата репсака. Текущий уровень 134. Правда, стоило Добрыне моргнуть, как цифры поменялись. Смотровой портал. Привязка к личной силе брата репсака. Текущий уровень 133. «Кстати, брат, ты заметил?» – прогудел Муром. «Заметил что?» – не понял Добрыня. «Меч-кладенец», – подсказал Муром. «Во-первых, ты ткнул однорукого в ногу, и он мгновенно умер. Во-вторых, вместо серы он превратился в серую пыль. Ну и в-третьих, за его убийство репсак не получил ни капли опыта. И что?» Признаться, Добрыню сейчас в большей степени волновали убегающие на север демоны. «А то, что кладенец, как мне кажется, может убить хоть кого в этом мире», — пояснил Муром. «Вот только опыта и лута ты не получишь». «И как нам это поможет?» — не понял Добрыня. «Пока никак», — неохотно протянул Муром. «Но зато мы теперь знаем, как он действует». «Илюш», — Добрыня не удержался и вздохнул. «Меня сейчас больше заботят два черта, чьи сверкающие пятки я до сих пор имею удовольствие лицезреть». «Слушай», — тут же загорелся Муром, — «учитывая, что они мчатся туда же, куда надо и тебе, беги за ними». «Ага», — усмехнулся Добрыня, — «скажи еще». Осекшись на полуслове, он задумчиво посмотрел сначала на стремительно удаляющихся чертей, затем на притороченное к поясу зелье великой иллюзии. По идее, это зелье могло обмануть и суккубу, но полчаса назад Добрыня намеренно выпил его жалкое подобие. Ведь чтобы подманить добычу, считающую себя хищником, нужно показать слабость, что он и сделал. Сейчас же зелье великой иллюзии придется как нельзя кстати. К тому же Добрыня даже знает, что за иллюзию сделает. Можно сказать, что на богатыря снизошло озарение. Пазл сложился, и сейчас он точно знал, что ему нужно сделать, чтобы первым добраться до Оракула. «А знаешь, Муром», — Добрыня убрал меч-кладенец в инвентарь и подобрал с песка клинок однорукого демона. «Как там его, Жиргун?» «Что?» — с интересом прогудело висящее на плече Марева. «Ты только что подал мне одну замечательную идею». И Добрыня, сжав в кулаке зелье великой иллюзии, побежал по следам демонов в направлении двух высоких холмов, к границе третьего доминиона.